Алло, здрасте, вы почему меня накачали? Нахуя ты мне сдался? Нет, а вы почему говорите, что я вам звоню? Потому что ты звонишь. 3 часа. Чего тебе нужно-то? Да как я вам буду 3 часа звонить? Вы сами подумайте. Алло. Чего? Вы сами подумайте, как я могу вам 3 часа звонить подряд. 3 часа, ну, звонок раздается. Так мало ли кто вам звонит, может, родственники? Хуёшники! Почему вы так с ними агрессивно ведете? Потому что я знаю, что это не родственники. А как вы это поняли? А бандюги ебучие. А как вы это поняли? Очень просто. Как? Расскажите. Как поняла, так и поняла. Ну вы же просто так не можете отгадать. А? Вы же просто так отгадать не можете. Да сука ты, 218-й, вы там какая? Одни суки собрались. Какая 218-я? Вас посадить всех надо, пересажать нет. Там. Подождите. Клан там бандитский образовался. Какой там клан? Бандитский. А вы их знаете? Да, знаю. И кто там живет? Люди живут, блядь. Люди-звери ебучие. А почему вы так с ними? Иди нахуй. Почему? Мне полетим.